Он встречался с рабочими, колхозниками, выступал на предвыборных собраниях. «Я оправдаю доверие народа, краснеть за меня не придется», — заверил маршал своих избирателей. Сколько человеку суждено сделать в своей жизни? Столько, сколько он может, и еще столько же, — шутил Буденный. Но в этой шутке была доля истины. Те, кто знал его, кто работал с ним, говорили, что маршал мало думал о себе. Все его заботы были о том деле, которое ему поручали. В марте 1938 года нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов сообщил Буденному, что политбюро ЦК партии и правительства приняли решение о создании при наркомате обороны Главного военного совета РКК. «Я предложу и вашу кандидатуру, Семен Михайлович». По свидетельству Буденного, объем работ по созданию принципиально новых вооруженных сил, способных противостоять не только армии любого капиталистического государства, но и блоку государств, был поистине громаден. Для лучшего руководства этой работой и был создан Главный военный совет. В него входили Ворошилов, председатель, Сталин, Блюхер, Щаденко, Шапошников, Федько, Буденный и другие. На заседаниях Главного военного совета рассматривались коренные вопросы укрепления обороноспособности Союза СССР, строительства армии и флота. «Работать приходилось напряженно», — говорил маршал. «Только за один год мы обсудили свыше 800 вопросов, охватывающих самые различные стороны жизни и деятельности Красной армии». Будучи членом Главного военного совета, Буденный принимал активное участие в его работе. Заместителям наркома обороны генералу Жукову и Буденному, кроме того, что каждый из них отвечал за свой участок работы, разрешалось входить непосредственно в правительство для решения особо важных вопросов. В феврале 1941 года состоялась 18-я всесоюзная партийная конференция, на которой присутствовал и Буденный. «Мы, военные, — говорил маршал, — были признательны нашей партии, ее Центральному комитету и Политбюро за то, что они обратили особое внимание партийных организаций на вопросы дальнейшего укрепления оборонной промышленности. В резолюциях конференции было отмечено, что руководители наркоматов по производству военной продукции и ряда других отраслей народного хозяйства, имеющих оборонное значение, должны улучшить свою работу, что народно-хозяйственный план на 1941 год предусматривает значительный рост оборонной промышленности. «Душа радуется, когда видишь, как партии и народ заботятся о нас, военных», — сказал Буденному нарком Тимошенко. «Не те теперь времена. Тогда в Конармии у нас были единицы самолетов и танков, а теперь их тысячи. Но надо еще больше». За 4 месяца до начала работы 18-й всесоюзной конференции по указанию ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров нарком обороны Тимошенко и начальник генерального штаба Мерецков представили соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940-1941 годы. В этом документе прямо подчеркивалось, что наиболее вероятным противником на Западе являлась фашистская Германия, а на Востоке — империалистическая Япония. Таким образом, становилось ясно, кто наш враг и с кем мы будем вести войну. Кстати, буквально через 30 дней этот документ рассматривался руководителями партии и правительства. Следует также отметить, что Жуков, будучи начальником генерального штаба, вместе со своими работниками тщательно корректировал, уточнял этот план мобилизационного развертывания. В плане совершенно правильно оценивалась военно-политическая обстановка, верно определялся состав немецких войск. Теперешней молодежи маршал Буденный известен главным образом как полководец. Помню, как недоуменно переглядывались молодые солдаты, когда Семен Михайлович, беседуя с ними, заявил: «А вы знаете, я ведь несколько лет был заместителем министра сельского хозяйства Союза СССР». «Как же так?» — удивился молодой офицер. «Полководец и вдруг чисто мирная должность». «Верно, мирная», — согласился Буденный. «Но так надо было». В 1947 году генеральный секретарь ЦК партии Сталин пригласил командующего кавалерией Советской армии маршала Буденного к себе в Кремль. «У меня есть одно предложение. Назначить вас по совместительству заместителем министра сельского хозяйства Союза СССР. Вот скажите, что требуется для успешного развития животноводства? Буденный доложил, что для этого необходимы два условия. Во-первых, создание прочной кормовой базы, во-вторых, организация и проведение племенной работы в животноводстве.